Глава 29. Рейкьявик, Исландия. Свободная республика Росалхак. 17 июля 2050 года. Разорванные клочья дыма клубились по улицам, поднимаясь над пожарищами, в которые обратились некогда прекрасные здания. Среди развороченных кирпичей валялся миномет, блестя в лучах восходящего солнца. Фелну казалось, что цвет кирпича похож на застывшую кровь, а серый миномет почти не выделяется на фоне пепла, копоти и грязи, покрывших все вокруг. Господи, а ведь им пришлось приложить немало усилий, чтобы ворваться в город. Келл следовал за Ульриком, отстав от него на пару шагов. Звездный полковник Лара вела Хана и его раба по захваченной столице. Она шла по правую руку от Ульрика, а почетное место слева от него занял регент по военным вопросам. Почетных гостей окружала дюжина элементалов, но только двое из них были облачены в броню. Кроме Филана, за вождем клана Волка следовали водители боевых роботов во главе с самоуверенным Владом. Лара указала на здания, которые неровным полукругом обозначили зону боев. «Этот район был последней позицией драгунов. Мы не предполагали, что разрушения будут столь значительными, но тесные улочки города затрудняли наше продвижение. Многие из наших бойцов хотели разделаться с ними по-быстрому, после того, как недалеко от Асгарда истребители драгунов нанесли по ним огневой удар с бреющего полета». Фелон слушал ее, но не мог понять связь между тем, что она говорила, и тем, что увидел. Эти здания были просто разворочены и выглядели как зачахнувшие растения. Когда-то острые углы оплыли, став округлыми. Стены после жарких объятий лазеров и пии изогнулись и просели. Почерневшие от пламени и покрытые бурыми полосами, там, где расплавленный кирпич струился на поверхность, здания напоминали дряхлые грибовидные выросты на теле земли, завядшие в лучах солнца. Зачем по ним вели огонь? Ведь они же не цели. Металлического лома, того, что еще остался от боевых роботов драгун, было совсем немного, как показалось Фелону, чтобы здесь могло произойти крупное сражение. Я видел последствия многих боев, но это напоминает скорее свалку для совершенно негодного мусора. Самые большие обломки были собраны оставшимися без крова людьми в небольшие лачуги, стенами и кровлей которых служили куски брони. Здесь они скрывались от ночного холода. Кроме них, единственным реальным намеком на то, что здесь сражались и полегли боевые роботы, был остов конечности робота, приспособленный в качестве указателя. Военный регент выразил мысли Феллона, задав вопрос. «Уцелел ли хоть кто-нибудь из драгунов? Квяв?» Лара кивнула. «Да, по сути, большинство. В связи с этим мы уже приняли решение, что будет лучше сформировать наши оккупационные войска на основе сотрудничества с драгунами, которые станут посредниками между нами и народом Росалхага». Она улыбнулась Фохту. «Конечно же, как обычно, мы воспользуемся добровольными услугами Комстара, что облегчит перестройку общества». На противоположном конце улицы Фелон заметил кучку людей, сжавшихся вокруг костра, разожженного внутри старой металлической бочки. Фелону бросилась в глаза их плохонькая одежонка. Сам-то он был одет в комбинезон зеленого цвета и в куртку из синтетического материала. Сквозь дыры на их брюках и прожженные пятна на пиджаках он увидел, что большинство из них носили на себе несколько слоев тряпья, защищавшего от холода. По их взгляду можно было понять, что они голодны и подавлены. «Звездный полковник, извините меня за смелость», — Фелон заговорил неожиданно для самого себя. «Кто позаботится о людях, дома которых были разрушены?» Лара начала было отвечать, но затем бросила взгляд на Ульрика, который едва заметно кивнул ей. «Большинству мы предоставили жилища в западной части города. Мы используем ветхие строения, но этого вполне достаточно, пока не будут восстановлены разрушенные». Представительница клана показала на людей, которые тайком осматривали руины. «Эти лица отказались проживать там и поэтому не могут рассчитывать на помощь». Неожиданно Фелон вспомнил об одном сообщении. Лагеря в западной части Рейкьявика, нет ли описано Мишей Абероном в кровавой цене за свободу. Вы говорите о бараках в районе Кемпейтай на другой стороне реки Осло, Квинек? Аф, я думаю, что это название связано с местом. Феон даже не пытался скрыть свое потрясение. Бараки в Кемпейтай принадлежали тайной полиции Куриты и являлись центром перевоспитания, пока Расалхак не стал независимым. Свободная республика Расалхак сохранила их как напоминание о бесчеловечном отношении к людям. Примерно четвертая часть отправленных туда людей никогда не возвратилась. Стоит ли удивляться, что эти люди отказались жить в этом хлеву? Прежде чем Лара смогла сформулировать ответ, внимание всей группы отвлеклось на другое. Воспользовавшись моментом, один из бездомных, насквозь провонявший потом оборванец с лицом покрытым сажей, приблизился к группе. Он дернул Хана за рукав. «Сэр, пожалуйста, помогите нам!» Влад метнулся вперед и заехал бродяге тыльной стороной руки по щеке. Бедняга отлетел в сторону, покачнулся, споткнулся и неуклюже осел. И хотя он вскинул руки и покорно поник головой, клановец уже завелся. Мощный удар ногой в грудь подбросил старика над землей. Он пролетел несколько метров и рухнул на спину, как груда старого тряпья. Оглушенный ударами, с неуклюже вывернутыми руками, бездомный не подавал ни малейших признаков сопротивления и уж тем более не представлял никакой угрозы. Но это вовсе не остановило Влада. Фелон бросил Хану. «Он же прикончит старика! Остановите его!» Стальной взгляд голубых глаз Ульрика пронзил гончего Келла. «Надо ли?» «У нас уговор!» – глаза наемника пылали. «Моим условием было минимальное кровопролитие!» Ульрик отвернулся и внимательно посмотрел, как Влад безжалостно продолжал добивать нищего бедолагу. «Если тебя это заботит, то сам и разберись с ним». Феон ринулся вперед, словно бойцовский пес, сорвавшийся с привязи. Левой рукой он вцепился в левое запястье Влада, блокировав окровавленный кулак в верхней точке траектории замаха. И прежде чем Влад успел разжать правый кулак, вцепившийся в убеленные сединой лохмы старика, правый кулак наемника сокрушил ребра клановца. Он дал Владу вырвать левую руку из своего захвата и сильно ударил ему под дых. Опустив левую руку, Влад старался прикрыть свой бок и живот, но это его не спасло. Правый кулак Фелона, описав дугу над плечом Влада, с хрустом врезался в его челюсть. Голова клановца хлестко мотнулась в сторону. Когда Влад грузно осел на мостовую, Фелон ощутил на своих плечах чьи-то тяжелые лапы. Не раздумывая, он отдернул правый локоть назад, всадив его в живот нового противника. Твердые, как камень, мышцы выдержали удар, и захват стал жестче. Крякнув, наемник саданул правым кулаком, как молотком, вверх и за голову, по жирным губам, вминая их в зубы неведомого врага. В тот же миг он крутанулся вправо, выдергивая плечи из лап, вцепившихся в них. Отдернув вниз правую руку, он нанес затем удар, нацеленный вверх, и не промахнулся, вмазав в острый подбородок элементала. Остекленевшие глаза Эвенты закатились, и она рухнула на спину. Кто-то справа саданул по левой щеке Фелона, когда он уже отдернул свою голову назад, ослабив силу удара. Короткий прямой удар его правой руки вошел в живот Влада. Напоровшись на прямой тычок кулака, клановец хрюкнул и на мгновение замер. Правая рука Влада снова взметнулась, но Фелон отпрянул назад, опередив его, и отклонил удар левой рукой, направив мимо своего лица. Затем наемник нанес прямой удар от плеча. Странно, но нос Влада сплющился, хрустнув, его ноги обмякли, и он уселся на землю. Фелон развернулся на правой стопе и обернулся, посмотрев на клановцев. По левую руку от него зашевелилась Эвента, а справа, лишь ритмично поднимавшаяся и опускавшаяся грудь Влада, да кровь, лившаяся тонкой струйкой из его ноздрей, свидетельствовали, что он все еще жив. Втянув сквозь стиснутые зубы до боли холодный воздух, наемник обозрел плоды своего праведного гнева. «Мой хан, он остановлен!» Лицо Ульрика осталось абсолютно бесстрастным. «Что ж?» Фелон уставился на остальных клановцев. Его лицо выражало открытый вызов. Два пехотинца встретились с ним взглядами, затем наклонили головы в молчаливом приветствии и отвернулись от товарища, когда он застонал от боли. Их реакция на какое-то мгновение поразила Феллона, показавшись странной, но затем до него дошли мириады смыслов, сокрытых в столь примитивном действии. «В этом военизированном сообществе моя победа сравнима с маленьким чудом. Я знаю, что могу одержать победу над другим водителем робота, для меня это обыденность. Но моя победа над кем-то из пришельцев, мастеров боевых единоборств, случай действительно особенный. Им наплевать на то, что Ивента была захвачена врасплох, это ее ошибка. Не следовало меня недооценивать. В их глазах это не умаляет мою победу, потому что они считали ее совершенно невозможной». Он расслабил кулаки, затем восстановил контроль над дыханием. Он ощутил, как задрожали мышцы, когда в организме спал уровень адреналина. Он глубоко поклонился от поясницы, скорее как принято у воинов Куриты, ведь ничему подобному он не учился здесь у клановцев, и обратился к хану. «Хозяин, я прошу отпустить меня. Я отведу старика к соотечественникам». Хан сощурил глаза. «Ты знаешь, что мы покинем планету за час до захода солнца, примерно в 6 часов вечера по местному времени. Квяв?» Гончий Келла серьезно кивнул. «Вы знаете, что я вернусь». «Всегда проверяешь, не так ли, Квяв? Чего ты от меня добиваешься? Я дал тебе слово, что не убегу и не выдам ваших тайн». Ульрик жестко улыбнулся. «Я не сомневаюсь». Он расстегнул ремешок на своих часах и бросил их Феллону. «Встретимся здесь. Они помогут тебе не опоздать». Наемник поймал часы и застегнул на запястье. «Благодарю». Хан кивнул. «Ты мой личный посланник для этого старика и его соплеменников, Феллон. Убеди их в том, что прошлое ушло безвозвратно. Внуши им желание отправиться в лагерь, чтобы мы смогли восстановить их дома. Так будет лучше».